Ветхозаветное заимствование. При отсутствии подлинных текстов древнееврейского писания сегодня невозможно утверждать, что септуагинта представляет собой перевод в кавычках, а не нечто новое. Но каким был оригинал перевода? Очевидно, в лучшем случае писание Ездры. Даже еврейский текст, обнаруженный в Кумране, не позволяет надеяться на его аутентичность изначальным книгам Моисея. Судя по всему, подлинное Пятикнижие Моисея имело вообще принципиально иной вид. Спиноза, 1632-77, величайший еврейский мудрец и тончайший знаток Писания, отлученный от синагоги за свои разоблачения, приводит десяток убедительных доказательств, свидетельствующих о том, что известное нам сегодня Пятикнижие было написано не Моисеем, но другим, кто жил много веков спустя после него. Примечание Спиноза Барух, богословско-политический трактат. И что современные тексты имеют к подлинным книгам Моисея весьма отдаленное отношение. Цитата. Но обратим, кроме того, внимание, если угодно, на книги, которые написал сам Моисей, и которые упоминаются в Пятикнижии. Из них самих ведь будет видно, что они были иные, нежели Пятикнижие. Так, во-первых, видно из Исхода, глава 17, стих 14, что Моисей по повелению Божьему описал войну против Амалика. А в какой книге из этой главы не видно. Но в Числах, глава 21, стих 12, указывается некая книга, названная «Книгою браней Господних», и в ней без сомнения было рассказано об этой войне против Амалика, и кроме того еще и о всех лагерных стоянках, о которых и автор Пятикнижия в Числах, глава 33, стих 2, свидетельствует, что они были описаны Моисеем. Кроме того, из Исхода, глава 24, стих 4-7, известно о другой книге, называвшейся «Книгой Завета». Примечание: в действительности законодательство «Книги Завета», говорит комментатор в примечании к цитируемому нами отрывку, представляет неумелую модификацию обычного права от слова «обычай» и «традиция» и уголовного законодательства, составленную по образцу соответствующих вавилонских и финикийских кодексов там же, которую он прочитал перед израильтянами, когда они вступили в первый договор с Богом. Но эта книга, или эта грамота, содержала только немногое, именно законы или повеления Божие, о которых рассказывается от статьи 20, стиха 22 главы 20 Исхода до главы 24 той же книги, чего не будет отрицать никто, кто прочел вышеназванную главу с некоторым здравым рассуждением и без партийной пристрастности. Там ведь рассказывается, что как только Моисей узнал мнение народа о заключении завета с Богом, то он тотчас записал Божье изречение и права, и рано утром, выполнив некоторые церемонии, прочел всему собранию условия заключаемого завета. Когда они были прочитаны и, без сомнения, поняты всем простонародьем, плебс, народ, популюс, в полном согласии принял обязательство. Посему, как из краткости времени, в которое она была написана, так и из сущности заключаемого договора следует, что эта книга не содержала в себе ничего, кроме того немногого, о чем я сейчас сказал. Наконец, известно, что в 40-й год от исхода из Египта Моисей все законы, какие он внес, объяснил, смотри Второзаконие, глава 1, стих 5, и снова обязал ими народ, смотри Второзаконие, глава 29, стих 14, и, наконец, написал книгу, содержавшую эти объясненные законы и этот новый договор. Смотри Второзаконие, глава 31, стих 9. Эта книга и была названа книгой, которую впоследствии Иисус Навин дополнил рассказом о договоре, которым в его время народ снова себя обязал и который он в третий раз заключил с Богом. Смотри Иисус Навин, глава 24, стихи 25-26. Но так как у нас нет никакой книги, которая содержала бы этот договор Моисея, а также и договор Иисуса Навина, то необходимо должно допустить, что эта книга погибла. Примечание Спиноза, богословско-политический трактат. Что могло остаться от оригинальных писаний Моисея, если они были утеряны на 800 лет и обнаружены тогда, когда любое воспоминание о них должно было исчезнуть даже из умов наиболее ученых людей? И первосвященник Хилкия около 600 года до нашей эры переписал их при помощи писца Шафана. Примечание в Библии о реформе царя Иосии 639-609 года до нашей эры можно прочесть. 8 лет было Иосии, когда он воцарился. В 12-й год царствования начал очищать Иудею и Иерусалим. И разрушили пред лицем его жертвенники Ваалов и статуи, и резные и литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и все статуи сокрушил по всей земле израильской. В 18-й год царствования своего по очищении земли и дома Божия он послал Шафана возобновить дом Господа Бога своего, и пришли они к Хилкии первосвященнику и отдали серебро. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хилкия священник нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея, и подал Хилкии эту книгу Шафану, и понес Шафан книгу к царю, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то есть ранее царь их не знал, то разодрал одежды свои. Потом они вновь были утеряны. В 425 году до нашей эры Ездра по памяти восстанавливает 40 книг за 40 дней, и вновь они теряются. В 168 году до нашей эры Антиох Епифаний сжигает их все, после чего они опять чудесным образом возникают из небытия. Вокруг создания греческого перевода этого еврейского писания имеется больше мифов, нежели подлинных исторических свидетельств. Как отмечает Грант, некий еврейский автор около 100 года до нашей эры, или, возможно, немного раньше, выступил под именем языческого жреца Аристея, писавшего своему брату Филократу с тем, чтобы передать тому сообщение, легендарное, о составлении Септуагинты. Он задавался целью убедить евреев, что те могут принять греческие обычаи, не поступаясь основами своей религии. Примечание Грант, история древнего Израиля. Другими словами, письмо стремится убедить евреев расширить их сознание до приятия новых раввинистических идей, заключенных в грекоязычной Библии. В этом письме говорится, что царствовавший тогда Птолемей II, 283-246 года до нашей эры, пожелал пополнить свою прекрасную библиотеку еще одним священным писанием народов мира, а Деметрий из Фалерона, служивший библиотекарем крупнейшей в то время Александрийской библиотеки, стал инициатором перевода Библии на греческий язык. Согласно письму Аристея, Птолемей направил в Палестину двух своих приближенных с письмом к иудейскому первосвященнику Елеазару. Аристей в изложении Кирилла Александрийского около 315-386 годов заявляет: «Он послал к Елеазару, тогдашнему первосвященнику, богатые дары в Иерусалимский храм и спросил у него для перевода по 6 человек из всех 12 колен Израилевых». Примечание. 72 переводчика должны были быть набраны из 12 колен Израилевых. Это весьма любопытный факт, потому что, согласно Библии, 10 из 12 колен были со времен завоевания Израиля ассирийцами, Салманасаром V и Саргоном II в 722 году до нашей эры, утеряны безвозвратно. Потом для испытания, действительно ли книги божественные, а также и ради предосторожности, чтобы присланные переводчики не сообщались друг с другом, он каждому из них назначил особый дом в так называемой Фаре, находящейся близ Александрии, и велел переводить все писания. Когда же они в течение 72 дней кончили дело, то он сличил переводы, над которыми трудились все 72 переводчика, в разных домах, не сходясь друг с другом, и нашел, что переводы согласны между собой не только в мыслях, но и в словах. Примечание. Шифман. Ветхий Завет и его мир.